Глава 24. Иван Купала. В этот раз подготовку начали загодя, и очень быстро стало понятно, что дело предстоит серьезное. В разы серьезнее, чем на Пасху. Михаил, помогавший в этот раз председательше Любе с распределением людей в патрули, лично беседовал с каждым отрядом. Шли снова четверками, но Михаил рекомендовал этим четверкам не расходиться далеко, держаться поблизости друг от друга. «Они настырные», — ответил он на вопрос Саба о том, чего именно следует опасаться. «И погода хорошая, как видишь. Вот и думай». «В смысле настырные?» — не понял Саб. «Вот, смотри. Помнишь те на Пасху? Или дураки с бачками, какие были? Помнишь, значит? Покладистые они. Ты им сказал, они пошли. А эти — нет. Ты им скажешь, а они не сделают». «И чего?» — нахмурился Саб. «Их что, бить?» «Не, не надо, зачем? Не бить, конечно. Драться они не будут. А вот выдавливать могут. Числом. Например, хотят они в воду залезть». «Так пусть лезут, в чем проблема?» Саб нахмурился. «Мы тоже лазаем, и ничего». «Да не ничего, а не понимаешь ты ничего», — рассердился Миша. «Они в эту воду не с пустыми руками пойдут. Ветки, венки там всякие, тряпки какие-то. Это все из озера кто потом доставать будет? Вот то-то и оно. Костры, опять же. Они сперва через них прыгают. Потом будут пытаться костры тоже в воду скинуть». «Это как?» — удивился Саб. «На железках. Они на железках развозят, с собой привозят. И вместе с железкой в озеро. Охота потом ноги резать». «Так она горячая будет, железка», — сообразил Саб. «Как же они дотащат-то?» «Как-как, предусмотрено у них все. Типа носилок там. Долго рассказывать. В общем, надо будет гнать уже всерьез, а не так, как раньше гоняли. И опасно. Церковь поднимется. Встаем вокруг озера, главное не подпустить. Потому что, как она крутиться начнет, они словно с ума сходят и...» «Чего?» — опешил Сав. «Как это крутиться начнет?» «А я почем знаю как. Ну, крутится она, как волчок. Вокруг своей оси поворачивается. Не пытайся, Сереж, я понятия не имею, как это получается. Мы-то привычные все, много раз видели. А когда в первый раз смотришь, да, жутковато. Но это ладно. Главное, это наша задача. А она у нас какая? Не дать загадить ни лес, ни озеро. Сохранить природную красоту. Чтобы не загрязняли тут нам экологию». «Экология — это наука, ее трудно загрязнить», — заметил Саб. «Сереж, ты не умничай. Ты давай своих проинструктируй, что и как. И поищите у себя перчатки какие-нибудь старые, садовые. Какая-никакая, а защита от огня. На всякий случай». К модулю пытались нырять, но из этой затеи ничего толком не получилось. Потому что модуль, как выяснилось, каким-то неведомым образом уходил под илистую пробку, из которой торчала в верхнем водном слое лишь крышка церкви и ее купола. Саб высказал предположение, что, может быть, стоит попробовать пройти через саму церковь, чтобы спуститься вниз. Но это предположение все тут же отвергли. Очень опасно, неизвестно, есть ли в здании ил или нет, потому что если он там есть, тут же поднимется облако, и вообще можно не выплыть. Поэтому ну его нафиг, такой эксперимент. Что греха таить. Саб планировал в ночь на Ивана Купала попробовать под шумок сплавать к церкви, если она поднимется. Но сейчас он понял, что затея, скорее всего, обречена на провал. При таком скоплении народу, да еще и во время операции по защите леса и озера, о плавании можно забыть. Жаль, жаль, но ничего не поделаешь. Конечно, в теории можно было бы попробовать вызвать модуль или сегмент. Впрочем, какая разница? С помощью синтезатора, как это сделали на маленьком озере. Но вряд ли спонтанное появление церкви пройдет незамеченным. Люди будут волноваться, и потому лучше не рисковать. «Интересно, что они в этот раз петь будут?» — сказал Пятый, когда они уже дома обсуждали предстоящую вылазку, одежду и план действий. «Видимо, какой-то другой позывной, не тот, что был на Пасху». «Скорее всего», — согласилась Эри. «Значит, она еще и вращается?» «Ну, дела!» «Мне больше всего интересно, можно ли этот модуль поднять в воздух», — заметил Лин. «Вот это я понимаю, было бы зрелище». «Тебе лишь бы зрелище», — проворчал Пятый. «Давайте лучше думать, как дом и участок защищать будем на время этой вакханалии. «Я с вами похожу там, потом домой вернусь. Якобы голова заболела», — предложила Эри. «И прослежу, как скрипач советовал». «И много ты одна сможешь сделать, если действительно кто-то залезет?» — спросил Сап. «Проследить? Это он правильно предложил. Но, боюсь, одной слежкой дело не ограничится. Нет, детка, так не пойдет. Вернуться должны двое, как минимум». «Согласен», — тут встрял Лин. «Потому что кто может полезть? Лидия, Игнат, Георгий, Соня и...» «Они говорили про ренегатов», — напомнил Сап. «Верно», — согласился Лин. «Но Миша будет на озере, а вот Люба...» «Точно», — кивнула Эри. «Значит, пятеро, на двоих». «Не очень хорошо», — согласился Сап. «Но если я вас немного подготовлю, то, думаю, все пройдет нормально». 3 дня ушло на первичное изучение техники использования подручных средств, которую велел освоить скрипач. Все эти 3 дня Сап проводил все новые и новые тренировки с самыми разными предметами, которые в изобилии имелись на участке. В ход шли лейки, тарелки, совки, грабли, лопаты, гаечные ключи, плоскогубцы, вилки, ложки, сковородки, веники, зеленые яблоки, огурцы, ну конечно же, лавочки, комья с земли из грядок и так далее и тому подобное. Дело кончилось тем, что Пятый с Лином устроили масштабный спарринг на граблях и лопате и гоняли друг друга по участку 10 минут, к ужасу наблюдавшей за этой дракой Эри. Разнять заигравшихся сумел только Сап, потому что самостоятельно останавливаться они явно не собирались. Итогами спарринга стали ссадины, хорошо, что в небольшом количестве, и 2 обещания, данных друг другу, и звучавших при этом абсолютно одинаково. «Я с тобой еще не закончил, попадись мне только». Разумеется, драка эта носила шуточный характер, но Сап, само собой, тут же воспользовался случаем и разобрал ее, что называется, по косточкам. Досталось обоим бойцам. За все. И за неправильные хваты, и за неправильную скорость, и за пренебрежение к мерам безопасности, и за пропущенные удары, спасибо хоть не по головам, и за разговоры во время боя, и... К исходу 10-й минуты довольно нудной лекции Эри стала слезно просить «закончить уже, а то ну сил нет никаких слушать». Сап вроде бы согласился, но позже поймал каждого в отдельности и высказал все, что думал, еще более обстоятельно и подробно. Результатом этих тренировок стало то, что все, пусть пока что худо-бедно, но получили возможность отоварить нападающего. «Будет такой вообще появиться». Первым попавшим под руку предметом. А товарить, разумеется, не смертельно, но весьма ощутимо. Собственно, именно этого Сап и добивался. Теоретически, домой он планировал отправить Эри и Пятого. Но вот практика, как известно, имеет тенденцию сильно от теории отличаться. Поэтому подготовлены должны быть все. Мало ли что. Первый помидор с розовым бочком Эри обнаружила утром, накануне запланированного мероприятия на озере. Обнаружила и задумалась. И огорчилась, сперва не поняв даже, чем именно не угодил ей этот крошка-помидор, мирно висящий на кусте в лучах яркого летнего солнца. А потом она поняла, что чувствует, и испугалась. Испугалась по-настоящему, но вовсе не того, чего следовало бы бояться, ведь это то, что принято называть естественным ходом вещей. Это закономерно, это неизбежно, это неотвратимо. Осень. Вот что она поняла. Это вестник, первый вестник грядущей осени, а ведь ты знаешь, что всегда происходит осенью, и ты по сей день ее боишься, и тебе по сей день от одного этого слова больно и горько. Грядет осень, и вот он, первый ее шаг, пока что беззвучный, легчайший, прозрачный, как едва заметное облако на небе, как пыль в солнечном луче, как рябь на воде. «Как же так?» прошептала Эри, никому не обращаясь. «Так скоро? Уже? Подождите, пожалуйста, подождите, я очень-очень прошу вас, не надо!» Ответом ей была тишина, лишь ветер чуть заметно тронул листву на самой верхушке яблони неподалеку. «Не надо!» — снова прошептала Эри. «Мы не успели еще! Так мало времени, я прошу тебя!» Бесполезно просить, вот что она точно знала. Некого просить, да и не о чем. Все равно никто не услышит и не задержит этот долгий солнечный день, который на поверку оказывается всегда таким коротеньким, таким крошечным. К ней подошел Шилд. потерся об ногу мягким шелковистым бочком, коротко мяукнул. Эри подняла кота на руки, прижала к себе. «Ты меня, кажется, понимаешь», — прошептала она. «Сердце щемит, верно? Ведь так? Такое теплое лето, а у меня уже сейчас щемит и замерзает сердце, словно он уже тут. Ты ведь знаешь, о ком я, так?» Шилд молчал. Спокойно сидел у нее на руках и молчал. «Жнец», — совсем уже беззвучно произнесла Эри. «Или, если угодно, море травы. Он всегда опасен, летом тоже, но опаснее всего он...» Кот вздохнул. Совсем по-человечески, с явной печалью, словно бы с сожалением. Потерся о руку Эри головой. «Знаю, дорогая моя, знаю», — говорил его взгляд. «Все я отлично знаю, и мы с тобой оба знаем, куда могут привести те дороги, которые он открывает. Ведь там было плохо, моя дорогая, там было плохо, но зато, ты ведь помнишь, там было вечное лето». Мыслями такого рода Эри вообще ни с кем не делилась, потому что считала их глупыми и наивными. Но вот ощущение, оно никуда деться не могло. Поэтому Эри думала про такие вещи исключительно наедине с собой, когда никого рядом не было. «Видишь, кот, помидор почти созрел», — Эри показала Шилду на розовый томатный бочок под зеленым листом. «Какое сегодня число? Ах, да, 6 июля. Почти уже середина лета». Она опустила кота на землю и выпрямилась. Постояла еще минуту, собираясь с мыслями, глубоко вздохнула и пошла к дому. Вышли засветло, собрались за поселком. Дорогу в этот раз вызвался контролировать отец Амвросий и деревенские мужики. Дачникам же, впрочем, как и всегда, полагалось сторожить озеро. Может, деревенские и подойдут, но позже, как разберутся с машинами. Все загонщики и охотники в этот раз были экипированы так, чтобы друг друга не терять. Одежда темная, неприметная, но на рукавах в обязательном порядке отличительные повязки, причем такие, чтобы подделать не получилось. Ушлая Люба раздобыла где-то фосфорицирующие краски, и на каждую повязку пришлось по мазку. Уж точно не сделает никто ничего подобного, повязки-то накрутить дело нехитрое. Но где краску взять? «Выходим», — скомандовал Михаил, когда все бойцы прибыли на место дислокации. «Широким маршем по кустам, с двух сторон смыкаемся и гоним нафиг с озера, кого сумеем». «Да поняли мы, Миш, поняли», — зашумела армия. «Давай, пошли уже». Народу в лесу, кажется, в этот раз собралось преизрядное количество, больше, чем на Пасху. Ну, это можно было понять. Лето, ночь теплая, да и событие само по себе предполагает некоторые вольности и разгул. «Пьют», — недовольно заметил Саб, когда они начали обходить прибывших дальней дорогой, пробираясь через кусты. «И сильно пьют». «А как ты хотел?» — отозвался кто-то. «Это тебе не Пасха, где все чинно и благородно. Тут не только пьют, тут вообще всякое разное». «И это только начало», — отозвался еще кто-то. «Которые нормальные, те ладно, а вот психи всякие. Арин, ты тут?» «Ага», — откликнулась та. «Это кто?» «Олег, ты, Арин, в 11-й лучше дом иди», — посоветовал тот же голос. «Потому что нефиг мужниной жене такое видеть». Олега этого они знали исключительно по магазину. Он туда частенько захаживал, причем покупал в основном пиво. «Я хотела церковь посмотреть», — возразила Эри. «Ну, не знаю тогда, в стороне постой где-то. Под ноги не попадайся никому. Так, бабы, все бабы, а ну назад! Кажется, там дальше веселье уже вовсю. Мужики, ко мне ближе!» Эри и еще несколько женщин, преимущественно среднего возраста, разошлись в стороны, пропуская мужчин. Отошли на несколько шагов назад и остались стоять. Мужики, общим количеством больше десятка, собрались в небольшую толпу, посовещались, потом вытянулись в цепь и, держась на расстоянии вытянутой руки друг от друга, медленно пошли по лесной прогалине в сторону гомонящих неподалеку голосов. Женщины немного выжидали и потихоньку пошли следом. Всего Эри насчитала 5 теток, из которых она была самой молодой, всем остальным было далеко за 50. «А председатель наша не пойдет в лес?» — с интересом спросила тетка у какой-то женщины. «Любка-то?» — переспросила та. «Нет, ты чего? Отродясь не ходила, командирша. Потому что одно дело приказы отдавать, а другое по кустам шарахаться. Если бы не муж, я бы тоже не пошла», — добавила она. «Но этому не докажешь. Да и выпить он тут может, мало ли надо последить». «Девочки, а никому не нужны огурчики?» — спросил чей-то голос. «У нас наросло столько, что девать некуда». «У нас тоже», — поддержала невидимую собеседницу Эри. «Илюша в магазин относит по ведру каждое утро, раздавать». «Во, и мой Петька таскает», — добавила какая-то другая женщина. «Каждый раз сажаю и думаю, мало, мало посадила. А как полезут они? Ты крутил уже, Тонь?» «Да, десятка два банок стоит уже. Моему-то на закуску надо зимой что-то». «Ах вы, черти, что удумали?» — завопила вдруг та же самая женщина. «Девки, хватай их, хватай, сбегут же!» Наперерез им из кустов начали вдруг выскакивать какие-то люди, одетые в длинные белые рубахи. В первый момент Эри растерялась, но опомнилась почти сразу же и кинулась бегом следом за какой-то балахонистой фигурой, которая, кажется, примерилась нырнуть в ближайшие кусты. Эри схватила фигуру за край балахона, тут же к ней подскочили еще две женщины и перехватили фигуру за руки. «Ах ты ж, чё ты вертка такая?» — раздраженно произнесла одна из охотниц. «Да не выдирайся ты! Куда собралась?» «Пустите!» — крикнула фигура девичьим голоском. «Я там! Меня туда!» «Чего тебя туда?» — возмутилась какая-то тетка. «Шпехаться при всем честном народе тебе надо! Тебе лет сколько, сопля?» 17. «Все!» — отрезала одна из теток постарше. «Бабы, ловите дальше, а я к Амвросию в автобус сведу. Идем, идем, мамина радость, и скажи спасибо, что словили тебя вовремя, а не то...» Результатом охоты стали еще две фигуры в балахонах, две девочки лет по 18, их тоже отправили к автобусу, и, что интересно, ни одна из них не сделала даже попытки вырваться и убежать. Тетки добродушно пожурили их по дороге и передали с рук на руки тем активистам, которые занимались организацией места задержания. «На игру похоже», — заметила Эри, когда она вместе с женщинами шла по тропинке обратно к озеру. «Они словно условия этой игры принимают и согласны». «Так и есть», — кивнула старая женщина. «Помнишь, Арина, как там было-то? Что наша жизнь — игра», — пропела она. «А вот только эти-то шмакодявки мелкие, зато другие, покрупнее. Ладно, пошли быстрей, вроде кричат там». Да, эта охота на прошлое оказалась мало похожа. Мужским отрядам пришлось от души побегать и пару раз вставать стенка на стенку с желающими пробиться к озеру с каким-то ритуальным тряпьем, а то и с кострами. Действительно, костры пытались донести до воды, подведя под металлические листы деревянные жерди, но дотащили свой странный груз всего две компании, самые многочисленные, остальных удалось остановить. Народу около озера, впрочем, даже после поимок осталось немало. И к полуночи люди эти, вроде бы разбежавшиеся, начали петь. Кто во что гораст, как показала серия в первый момент. Странное это было пение. Атоническая, рваная мелодия с неким подобием ритма, но именно что подобием. Размерность постоянно сбивалась и перескакивала с одного на другую, без всякой логики или причин. В какой-то момент Эри поймала себя на ощущении самого настоящего ужаса. Темный лес, безлунная ночь и эти странные, отраженные лесным эхом голоса, непонятно откуда звучащие. Сейчас она в компании тех же соратниц, женщин, находилась неподалеку от озера и увидела то, что хотела увидеть. «Вон, полезла!» — недовольно произнесла стоявшая рядом тетка. «Эк ее крутит! Ты только погляди!» Церковь действительно поднималась из воды, но вовсе не так, как на Пасху. Казалось, чья-то огромная рука вкручивает с обратной стороны в поверхность воды огромный саморез, и вода расходится, но не кругами, а спиралью, и в этом водовороте возникают черные купола, крыша, стены. Света над озером почти не было, только слабые отблески костров, поэтому зрелище получалось действительно мрачным и пугающим. «Страшно!» шепотом произнесла Эри. «Еще б не страшно!» Тоже шепотом откликнулась другая женщина. «Ну ее к шуту! Пошли по домам, бабы! Мужики без нас справятся! Девок вроде переловили! Толку теперь от нас!» «Правда, пошли!» Тут же согласились остальные. В голосах звучало сейчас явное облегчение. «Уже за полночь время! Спать пора! Хватит тут по кустам шариться! Не девочки чай!» «Надо найти своих!» подумала Эри. «Хоть кого-то!» Идти одной на участок, на котором сейчас неизвестно, что творится, ей не хотелось. «Пойду мужа поищу», — произнесла она. «Не одной же идти». «А чего не одной?» — не поняла старшая женщина. «Не дойдешь, что ли?» «Дойти-то дойду, но у нас там замок заедает, не открою сама». тут же нашлась Эри. «Что мне, до утра в сарае сидеть?» «А, тогда ладно», — покивала женщина. «Ну, бывай, Ариш, увидимся». Саба и Лина с Пятом она нашла после почти 20 минут поисков. Они, оказывается, ушли со своей группой в дальнюю оконечность озера, отловили очередную группу с костром и сейчас устроили себе передышку. Группа попалась большая, и вылавливали ее стенка на стенку, по словам Саба, чуть ли не полчаса. «Да уж, сомнительное развлечение», — заметил Лин, когда Эри спросила, как у них тут дела. «Придется этих караулить чуть не до света, как я понял. Вот чего, бери Пятого и двигайте их домой. Если что, мы на связи». Браслеты они, разумеется, взяли с собой. «А чего меня брать? Я сам пойду». Пятый, который до этого курил в сторонке, выкинул окурок в кусты и подошел к остальным. «Саб, вы тут поосторожнее». «А вы там», — кивнул Саб, — «на рожон не лезьте». «Прекрасное выражение», — прокомментировал Лин. «Саб, ты просто растешь над собой, тебе не кажется?» «Я еще одно выражение знаю. С кем поведешься, от того наберешься», — заметил Саб. «В общем, осторожно, и если что, зовите нас». То, что на участке кто-то есть, стало понятно сразу. Возле сарая они заметили свет фонарика, который, впрочем, тут же пропал. Пятый жестом остановил Эри, которая собиралась открыть калитку, и указал на забор. Две штакетины сломаны, обломки валяются на земле. «Давай обойдем со стороны леса», — предложил он едва слышным шепотом. «Давай», — согласилась Эри. «Заодно можно подобрать себе по-хорошему дрыну». «Не надо», — покачал головой Пятый. «И так справимся». Они прошли по улице, снова вышли через калитку в лес и пошли по тропинке вдоль общего забора поселка. «Вроде было два фонаря», — заметил Пятый, — «у сарая и у террасы». «Я только один заметил, у сарая», — признала Серия. «Могу ошибаться», — пожал плечами Пятый. «Это мог быть отсвет от того, что мы видели оба». «Черт его знает», — Эри замедлила шаг. «Что делать будем?» «Как скрипач сказал. Держимся неподалеку друг от друга. Идем тихо и смотрим. Если на нас нападут, даем сдачи. Но нам главное сейчас понять, что они ищут, а не влезть в конфликт», — напомнил Пятый. «Поэтому слушаем и смотрим». «Ладно». Калитку, ведущую в лес, загодя смазали, поэтому открылась она абсолютно беззвучно. Прошли на участок, остановились. «Дальше что?» — спросила Эри. «Давай к сараю», — предложил Пятый. «Держись за мной». «Через огурцы пойдем», — предложила Эри. «За ними вообще ничего не видно». Мысль оказалась дельная. Действительно, грядка с огурцами оказалась более чем неплохим укрытием. «Скоро кабачки вырастут, можно будет ползком между ними», — хихикнула Эри. «Тихо», — шикнул Пятый. «Смотри, вон они». В зыбком слабом свете карманного фонарика они разглядели стоявшие у сарая три фигуры, которые о чем-то переговаривались. О чем было не слышно, слишком большое расстояние. «Трое!» — шепнул Пятый. «Спасибо, что не пятеро, как Сап обещал. Подойдем поближе». «Давай!» — тут же согласилась Эри. Подошли, благо, что можно было вполне успешно прятаться за яблонями и смородиновыми кустами. «Этого чертова робота нету! Вот куда они его дели?» Голос женский, судя по интонации Лидия. «Значит, в доме!» Мужской голос, но точно не Игнат. Тогда это Георгий. «И как попасть в дом?» «Оно тебе надо?» Георгий против ожиданий был, видимо, абсолютно спокоен. А вот Лидия явно нервничала. «А тебе не надо? Если этот робот целый и отлично работает, значит и хранилище целое. Золото, камни — это же огромные деньги, Мороз! Сколько ты за азот платишь?» «Копейки я за него плачу, моя милая. Да и вообще, не твое это дело, на что я трачусь». С явным оттенком раздражения ответил Георгий. «Вот робота я бы посмотрел». «Хранилище!» — свистящим шепотом произнесла Лидия. «Тут есть это чертово хранилище, на участке, точно говорю». «Лидия, ты ерунду городишь!» — ответил еще один женский голос. «Господи, да это же Люба, бессменная председательша. Хранилище тут? Ты белины объелась? Максимум схрон, который они сами сделали, но никак не хранилище в первозданном виде. Да, они могли найти, могли что-то взять, перевезти сюда. Но уж точно не целиком». «Ладно», — сдалась Лидия. «Действительно. Но хорошо. Значит, ищем схрон, верно?» «И для этого надо попасть в дом», — продолжил Люба. «А в окнах эти хреновины. Но есть у меня идея». «Это какая?» — с интересом спросил Георгий. «А через балкон», — подсказала председательша. «Забыли, что ли? Там дверь в дом сверху. Ищем лестницу и проходим». «Умница!» — радостно сказала Лидия. «Какая же ты умница!» Эри и Пятый переглянулись. «Я говорил, что мы идиоты», — спросил Пятый. «Нет, но я догадалась», — ответила Эри. «Правда, дверь там заперта». «И что? Она, считай, фанерная», — Пятый задумался. «Так, предлагаю спугнуть. Помоги нарвать огурцов и яблок». «Ты умеешь свистеть?» — спросила Эри. «Нет, а ты?» «Умею», — Эри усмехнулась. «Я в детстве гоняла голубей». «Отлично. Я кидаю, ты свистишь», — предложил план действий Пятый. Эри кивнула, соглашаясь. Операция закончилась, едва успев начаться. Просто Пятый очень удачно засветил огурцом в лоб Лидии, которая лезла вверх, и она свалилась с лестницы, благо высоко залезть не успела. Эри выскочила из-за куста и бегом кинулась к компании. «Что тут происходит?» — рявкнула она. «Вы чего делаете?» Ответом ей было тяжкое молчание и насупленное пыхтение, только Лидия, сидевшая на земле и прижимающая ладонь ко лбу, тихо выругалась. Пятый подошел к людям, подкидывая на руке еще один огурец, и тоже спросил. «Ну и что вы тут забыли? Извольте объясниться». «Тут такое дело, Паш!» — осторожно начал Георгий. «Какое?» Пятый недобро прищурился. «Деньги? На похмел не хватило? Решили у нас поживиться? Вы вроде не бедные, причем все». «Да нет, не деньги!» Георгий тяжело вздохнул. «А что тогда?» — спросила Эри. «Бумаги!» — тихо сказала Люба. — Бумаги Володи и Клавы. — А можно было сказать про это? — спросил Пятый. — Вот так, просто словами. Мол, нам нужны бумаги. Или не только бумаги вам нужны, а? И тут не выдержала Лидия. Впрочем, Эри и так уже начала подозревать, что она сорвется первой, и не ошиблась. — Робот! — выпалила Лидия. — Робот, который у вас тут спрятан, и хранилище! — Лида! — предостерегающе произнесла Люба, но та останавливаться не собиралась. «Вы обманом получили дом и все спрятали!» «Она ненормальная?» — спросила Эри у Георгия. Тот пожал плечами. «Ну, есть малость», — признался он. «Про робота она нам говорила, да, было дело». «Это костюм театральный», — пояснила Эри невозмутимо. «Сережин, мы с собой забирали из Воронежа. Оставили на память, он когда-то в спектакле участие принимал. Сын Исиды. Ну и здесь детям показать тоже хотел. Костюм сделал хороший художник. А когда она к нам залезла, Сережа решил ее пугануть, чтобы неповадно было в следующий раз так делать. Но, видать, это ее не остановило. Еще и вас с собой привела». «Лида, ты идиотка!» — зло произнесла председательша. «Вот во что ты нас втравила, дура!» «Погодите», — строго приказал Пятый. «Мы уже поняли, что вы не просто так сюда наведываетесь. Но будьте любезны, объясните, что тут вообще происходит. И при чем тут дом, бумаги, какие-то роботы? И что вам от нас надо?» Через полчаса сидели всей компанией на террасе, пили чай и беседовали. Разумеется, Пятый потихоньку включил браслет на запись, чтобы потом отдать эту запись Сабу и Фебу. Владимир Креус, по словам Георгия, начал создавать свое сообщество больше 40 лет назад. Сперва оно было в большей степени уфологическим, но потом стало обрастать новыми знаниями, теориями, открытиями и постепенно превратилось в большую компанию альтернативщиков, которые свои альтернативы искали везде и всюду. И, что интересно, находили. Например, те же потерянные дети, они же наследники, потомки давно почивших здесь, на планете астронавтов. «Астронавтов?» — с интересом спросил Пятый. «А кого?» — удивился в ответ Георгий. «Именно что астронавтов? Вон, Игнат, далеко за примером ходить не надо. Самый что ни на есть настоящий потомок». «Только не знает ничего», — зло проговорила Лидия. «Лида, так никто не знает. Ты ж сама спрашивал у всех», — заметил Георгий. «Не у всех. Всех я не нашла», — упрямо ответила Лидия. «Да не знает никто ни о чем», — теряя терпение, рявкнула председательша. «Лида, блин, ты достала уже! Не умеют они никого оживлять, сколько можно!» «Умеют!» Лида вскочила. «Просто они, суки, не хотят мне оживить мальчика! Они должны! Обязаны, твари!» «Сядь и заткнись», — приказал Георгий. «В следующий раз такую дурь ляпнешь, врежу. Поняла, малохольная? Мальчика ей, девочку, трех». «Что вы от нас хотите?» — безнадежно спросила Эри. «Да, мы нашли бумаги. Они по закону принадлежат нам, потому что были в доме, который мы приобрели. Да, мы их немного почитали. Я не понимаю, что вам от нас нужно?» «Попробую объяснить», — Георгий тяжело вздохнул. «Только лучше позвать Игната и Соньку, думаю». «А Мишу?» — спросила Лидия вполне мирным голосом. «Он там уродов этих по кустам гоняет. Не до разговоров ему. Значит, слушайте, какое дело тут получается. Когда-то мы всей дружной компанией узнали, что...»